Глава 21. Немного везения. Крейг собрался было снова завалиться ко мне и устроить пьянку, но я решил, что это становится дурной привычкой, и велел ему отправляться домой и принять пару таблеток снотворного. Кроме того, у меня были другие планы. Свидание. «С кем?» — заинтересовался он. «Неважно», — ответил я, напустив на себя загадочность. «В фильмах это обычно действует, но не в реальной жизни». Он приставал всю дорогу, и на катере, и в машине. Под конец мне захотелось его пристрелить. «Скажи, не будь сукой! Ну, пожалуйста, кто она? Черт побери, Бриджес, ну скажи, а! Ну чего ты уперся, интересно же?» И так далее 2 часа без перерыва. Аделаида. «Ну ты даешь! Как тебе это удалось?» «Случайность. Чистая случайность. Мы столкнулись, когда я следил за Тедом на прошлой неделе». У него была квартира в Кенсингтоне, и я околачивался там несколько дней, изучая его расписание. Аделаида проходила мимо и заметила меня. Я, естественно, отвернулся, надеясь, что она сделает то же самое, но она вдруг подошла ко мне и поздоровалась, довольно неловко, и сразу принялась извиняться. «Извиняться?» «Да, сказала, что терпеть тебя не может, а в бар ее тогда силком привели». Вот и подумала, что я, наверное, такая же скотина, как и ты. В общем, заранее готовилась к худшему. «Вот тварь!» — сплюнул Крейг. Я стоял на углу и ждал, когда Тед выйдет из дома, поэтому не мог уделить Аделаиде достаточно внимания. Отвечал вежливо, но коротко, надеясь, что она поскорее уйдет. Это, наверное, заставило ее еще сильнее почувствовать свою вину. В конце концов, она сама предложила встретиться. «Что?» — я недоверчиво взглянул на нее. «Позволь мне исправиться. Я вовсе не такая стерва. Давай сходим куда-нибудь и познакомимся по-настоящему». Как вы понимаете, предложение было немного неожиданным. Что за твари эти женщины? Почему они всегда застают меня врасплох? Да будь ты хоть немного предсказуемой. Черт возьми, неужели нельзя хоть раз позволить догадаться, что ты будешь делать, думать или чувствовать через 5 минут? И что она ответила? Я этого не сказал. Я только... Ладно, неважно. Мы договорились, что я позвоню через недельку, когда немного развяжусь с делами. Она взглянула на меня слегка недоверчиво и попрощалась. А я остался торчать на наблюдательном посту. Но через неделю все-таки позвонил. Я рассчитал, что с Тедом мы покончим где-нибудь с четверга на пятницу и предложил пойти куда-нибудь в субботу. Если она, конечно, сможет. К моему удивлению, она могла. И мы договорились встретиться у касс вокзала Ватерлоо в полдень. Крейг сказал, что поскольку свидание только завтра, мы с ним вполне можем немного накатить. Но я его разочаровал. Мне надо было хорошенько вымыться и отдохнуть, чтобы избавиться от запаха смерти. Я постоянно чувствовал его. Смерть обволакивала меня. Она, казалось, была везде. В волосах, под ногтями, в порах кожи. В таком виде невозможно идти на свидание. Вообще-то и возвращаться со свидания тоже. Но на этот раз у меня должно получиться. Все будет хорошо. Как я уже говорил, спиртное мне не нравится, и окружающим от этого только лучше. Поэтому я предложил Аделаиде съездить прогуляться в Брайтон, и через 28 часов мы уже катили на поезде к побережью. Путь прошел почти без происшествий. Мы мирно беседовали о том о сём, в основном обсуждали то, что видели из окна. Аделаида зачем-то взяла с собой большой термос и не придумала ничего лучше, как всучить мне в трясущемся на полном скорости вагоне тонкий пластиковый стаканчик, до краев наполненный расплавленным кофеином. Колени мои несколько пострадали, но в остальном путешествие прошло спокойно, если не считать того, что она упомянула Теда Аллена. «Ты что, не смотрел новости? Он исчез, не пришел в студию. Все считают, что сбежал. Его дом недалеко от нашего, за углом. Сегодня утром там было полно полиции». «Интересно», — пробормотал я. На том разговор закончился. День был теплый и солнечный. На этот раз я решил изменить своим вкусом и надеть вместо обычного похоронного костюма что-нибудь повеселее. Черное мне идет, но я в нем слишком заметен, как будто нарочно стараюсь быть похожим на киллера. Выбрал джинсы, голубую рубашку и новую куртку, тоже голубую. В общем, один цвет заменил на другой. Так, наверное, не положено или сойдет. Черт его знает. Терпеть не могу одежду и совершенно в ней не разбираюсь. Странно. Все вокруг умеют одеваться. Один я вечно выгляжу как придурок. Целое утро разглядывал себя в зеркало и все равно до конца не мог отделаться от ощущения, что привлекаю всеобщее внимание. «Куда пойдем?» — спросила она. «На пирс. Посмотрим море». Болтая, мы спустились с холма на берег. Аделаида снова спросила, чем я занимаюсь, и я сказал компьютерами. Она постаралась проявить интерес и даже задала несколько вежливых вопросов, но быстро охладела. «Компьютеры — хорошее прикрытие, но совершенно не годятся для поддержания разговора. Я достаточно в них разбираюсь, поскольку часто использую в работе, а те, кто от этого далек, обычно много вопросов не задают. Может быть, потому что им скучно? Тогда, значит, и я кажусь им скучным. Так что же в таком случае я жду от женщин, если сам убиваю в них интерес к себе? Выходит, все эти годы я сам себе все портил? С другой стороны, что если бы они узнали о моей настоящей профессии? Как бы отреагировали? Насколько бы это их впечатлило? Да, наверное, тогда я бы предстал перед ними совсем другим. Но как быть с деталями? Рассказывать? Они придут в ужас, испугаются до смерти и побегут в полицию, а мне придется принимать меры, не пускать же их туда. У меня просто не останется выбора. Поэтому пусть уж лучше будут компьютеры. Хотя, почему обязательно они? Неужели больше ничего нельзя придумать? Что-нибудь интересное, увлекательное? Вот, например, журналистика. В какой газете ты работаешь? Может быть, я актер? В каких фильмах снимался? Я играю только на сцене. В каком театре можно посмотреть? Автогонщик? Как здорово, я приду поболеть. Фотограф? Сделай мой портрет. Ищу кости динозавров. Покажи свою коллекцию. Глубоководный ныряльщик. Научи меня плавать. Я работаю с компьютерами. Да? А какой твой любимый сериал? Вот это уже лучше. Да уж. Я не должен привлекать внимание к своей работе. Так что, если вдруг моя девушка сама окажется программистом, придется мне стать мусорщиком, не иначе. Прогуливаясь по пирсу, мы купили огромную порцию сахарной ваты. Однако наши руки и лица тут же покрылись отвратительной липкой пленкой, так что вату пришлось выбросить и отправиться умываться. «Где ты познакомился с Крейгом?» — спросила Аделаида. «У его юриста. Я там работал. С компьютером. Настраивал базу данных». «Но вы такие разные. Не понимаю, почему вы общаетесь? Ты ведь не пьешь, если я правильно поняла, и совсем не похож на его дружков. Никак не могу представить вас вместе». «Противоположности сходятся». «Ты что, голубой?» «Нет, с чего ты взяла? Я просто пошутил». «Боже мой, нет, конечно», — замахал я руками. Она улыбнулась. «Нет, я имел в виду, что мы вполне можем общаться, хотя не имеем ничего общего. Ну, то есть, почти ничего». «В самом деле, что же у вас общее?» Я задумался. «Компьютеры. Крейг тоже ими занимается». «Вот как?» — недоверчиво произнесла она. «Ну, то есть, не совсем. Он хочет научиться, а я ему все показываю». «Не знаю. Крейг совсем не похож на компьютерную крысу». «Извини», — спохватилась она. «Извини, пожалуйста, я совсем не имела в виду тебя. Ты тоже не похож». «Ничего страшного, спасибо». «Знаешь», — она задумалась, — «я хотела сказать, что Крейг, по-моему, не настолько умен, чтобы интересоваться компьютерами». «Понятно». «Выходит, и я не настолько умен». «А чем зарабатывает Крейг?» Аделаида пристально посмотрела на меня. «Мне это всегда было интересно. У него всегда полно денег, значит, он должен где-то работать». «Сказать снова про компьютеры?» «Нет, не стоит. У него богатые родственники». «А, тогда понятно. По нему сразу видно, что он никогда в жизни не работал. Счастливчик». «Еще чего. Нет, спасибо. Лучше я буду сама зарабатывать деньги, чем стать такой, как Крейг». «Тебе он не очень нравится, да?» «Совсем не нравится». «Почему?» «По многим причинам, но в основном из-за того, как он обращается с Джеки. Она по уши в него влюблена, а он появляется, когда хочет, а потом вдруг исчезает на целые месяцы. Изменяет ей постоянно, даже деньги крадет. Вечно задирает нос, командует и так далее». Она скривилась. «Ненавижу, когда девушки ругаются, но он просто дерьмо». «Да?» «Дерьмо и кретин. Подонок, мразь. Этот, как его, сукин сын». «Вот именно», — хихикнула она. «Сукин сын». «Я такого не понимаю. Джеки такая красивая. Никогда не смог бы так обращаться с девушкой. Мне очень хотелось извиниться перед Аделаидой, непонятно за что». Мы облокотились на перила в конце пирса и стали смотреть на сверкающее море. «Нет, конечно, ты бы не смог. Поэтому-то я и удивилась, что вы с Крейгом друзья». «Друзья? Нет, мы не друзья. Я просто учу его, вот и все. Я и сам думаю, что он дерьмо». «Правда?» — улыбнулась она. «Настоящее дерьмо. Кретин. А еще? Подонок и мразь и... И сукин сын? Ты в самом деле так думаешь?» «Чертов сукин сын!» — кивнул я. «Задница и сукин сын!» Аделаида расхохоталась. «Мне так нравится, как ты ругаешься!» «Я ее уже любил. Это был один из лучших моментов в моей жизни. Мы возвращались с пирса, чувствуя себя друг с другом гораздо непринужденнее. По пути встретился Тир. За двоих я положил деньги на стойку». «Ой, я совсем не умею стрелять», — сказала Аделаида, но я все-таки заставил ее взять ружье. «Попробуй, это интересно». Я решил не очень выпендриваться и пару раз тоже промахнуться, но все-таки выиграть для нее какую-нибудь игрушку. Хозяин тира выдал нам свинцовые пульки, и мы начали стрелять в металлических уток, движущихся в ряд друг за другом. Наверное, прицел был сбит, потому что я сразу же промазал. Второй выстрел тоже мимо. Утку удалось сбить лишь на третий раз и еще одну четвертым выстрелом только задеть. Пятую пульку я позорно потерял, перезаряжая ружье. «Ничего, ребята, в следующий раз повезет», — ухмыльнулся старый пройдоха за стойкой. Аделаида потянула меня за рукав, но я уже завелся. «Занимаюсь этим делом, сколько себя помню, могу попасть в монетку за 200 метров, а тут какие-то жестяные утки». «Еще», — потребовал я. «Не трать зря деньги», — стала уговаривать меня Аделаида, но я заявил, что просто получаю удовольствие и сейчас выиграю ей игрушечного кролика. Первый выстрел. Одна есть. Вторая, третья, четвертый мимо. В пятый раз я попал, но утка почему-то не упала. На ней даже осталась отметина. Я подозвал хозяина. «Бывает такое», — ответил он. «Если попадаешь под углом, они не падают». «Не было никакого угла», — возмутился я. «Да она у вас просто приклеена». Злополучная утка снова проплыла мимо. Старик тронул ее пальцем, и она послушно опрокинулась. «Извини, приятель, мы их не приклеиваем. Просто они иногда почему-то не падают». Я вынул бумажник и достал бумажку в 10 фунтов. В этот момент Аделаида взвизгнула от восторга. «Есть!» — она радостно потрясла ружьем. «5 подряд!» «Ну что ж, красавица, какой приз хочешь? Любой со средней полки!» «Слона!» — ткнула она пальцем в пухлого монстра цвета той сахарной ваты, что мы кинули в урну. «Пожалуйста, милочка, отличный выбор!» Аделаида торжественно приняла слона и подняла его над головой, словно футбольный кубок. «Я попала 5 раз», — похвасталась она, и прежде чем я успел пожаловаться на приклеенную утку, протянула слона мне. «Вот». «Что? Нет, я...» «Бери-бери, я выиграла его для тебя. Пусть он у тебя и будет», — настаивала она. Я пытался деликатно отказаться, но она и слышать ничего не хотела. В конце концов, чтобы не обижать ее, игрушку пришлось взять. Аделаида победным шагом двинулась вперед. Я бросил мрачный взгляд на хозяина, но он лишь улыбнулся и развел руками. «Прикиньте, мы всего полчаса как приехали, и теперь мне весь день придется таскать с собой это розовое чудище». Мы долго бродили по пляжу, смеясь и болтая. Аделаида разулась и зашла по колено в воду, но вскоре вернулась. «Холодно, и камни острые», — пожаловалась она. «Правильно, потому я и не полез туда». «Ты когда-нибудь пускал блинчики?» Следующие 5 минут мы соревновались, кто дальше пустит плоский камешек по воде. К моему удовлетворению, на этот раз победил я. «Видела? 8 раз!» «Ничего подобного», — возразила она. «В лучшем случае 6, да еще маленький всплеск в самом конце». «Да что ты говоришь? 8, точно 8! Видела, как далеко он залетел?» «Я говорю не о расстоянии. Важно, сколько раз он подпрыгнул. 8 не было, я считала». «Нет, 8. Хочешь, еще раз брошу?» «Но больше 7 мне сделать так и не удалось». «Все равно, в тот раз было 8». «Ладно, пускай». «Нет, что значит «пускай»? Точно 8!» «Да верю я», — улыбнулась она, да еще хихикнула. «Черт побери, у меня в самом деле было 8, а она смеется, как будто я вру. Зачем мне? Не хочу показаться мелочным, но я точно посчитал». Я один раз сделала 11. Мне хотелось сказать «ну да, конечно», но я сдержался. «Пускай будет 11, мне-то что». Там был пруд, вода как зеркало. Камешек долетел почти до другого берега. Будь пруд шире, получилось бы и больше. «Сколько? 13?» «Об этом теперь никто не узнает. Прошлого не вернешь. Ты знаешь, иногда я горжусь этим, словно каким-нибудь фантастическим достижением. Надеюсь только, что у меня будут и другие достижения в жизни». «Какие? Сделаешь 14?» Аделаида засмеялась. «В подходящем месте, в подходящую погоду и подходящим камешком, может и 16». «Ты сумасшедшая», — покачал я головой. «Я тебя боюсь». «Хочешь есть?» Мы сели за столик в маленьком кафе с приморской кухней и заказали обед. «Разве может быть что-нибудь вкуснее рыбы с картошкой?» — воскликнула Аделаида. «Не знаю, наверное, может. Я люблю снять кожицу и сначала съесть филе, а потом все остальное с картошкой». «Правда? Почему женщины всегда едят как-то по-особенному? Я попробовал сделать то же самое, но быстро оставил эту затею. Слишком трудно, тем более маленькой деревянной вилкой». «Почему ты до сих пор не женат?» — неожиданно спросила Аделаида. «И девушки у тебя нет?» «Не знаю. Так уж вышло. Не встретил никого». «Никого? Неужели совсем не встречал?» «Встречал, но никому не нравился». «Ты не нравишься девушкам? Почему? Чем ты им не подходишь?» «Не знаю». «Значит, есть в тебе что-то, что их отталкивает?» «Может быть, не знаю». «Ммм», задумалась она, разглядывая меня. «Одна моя подруга опасается мужчин, с которыми на первый взгляд все в порядке, но девушки или жены нет». «Что она имеет в виду?» «Потому что», — продолжала она, — «если с ними на самом деле все в порядке, то он не должен быть один, а раз он один, значит, причина все-таки есть». «Логично», — кивнул я. «Это не мои слова, а моей подруги Элейн. Она встречалась только с женатыми мужчинами, потому что в них наверняка есть то, чего нет у холостяков». Так она говорила. «Что за идиотская теория? И без того достаточно трудно познакомиться с девушкой, а тут еще всякие предубеждения. Хотел бы я иметь в избытке то, что очень нужно этой Элейн, и не дать ей. Например, лекарство для умирающего родственника или акваланг на затонувшей подводной лодке. Хотя, по правде говоря, таким людям редко нужно что-нибудь особенное. Вряд ли Элейн вообще знает, что такое одиночество». Аделаида, наконец, обратила внимание на мой мрачный вид. «Ты что? Я сама так не думаю, это говорила подруга». «Хороши же у тебя подруги. Одной нравится, когда с ней обращаются как с дерьмом, другой — подавай чужих мужей. Неужели нормальные честные парни больше никому не нравятся?» «Да не принимай ты все так близко к сердцу. Ведь вы даже не знакомы, разве что с Джеки и то чуть-чуть». «А поскольку я не краду деньги и не имею жены, то никогда и не познакомлюсь». «Тем лучше». «Ладно, оставим эту тему. Аделаида тут ни при чем, и даже если она сама придерживается таких взглядов, что толку спорить?» «Да», — сказал я и решил обдумать все попозже, на досуге. «Так почему ты все-таки не женат?» «Трудный вопрос. Все равно, что спросить кого-то, почему он женат. Женат, потому что встретил подходящую девушку, а я не женат, потому что не встретил. Но ты же встречаешь иногда девушек?» «Да, но познакомиться с ними не так просто. Не могу же я подойти к ним в пабе или на дискотеке среди толпы, хлопнуть по плечу и сказать: «Привет, надеюсь, ты не будешь против, если мы немного поскучаем вместе. Может быть, понравимся друг другу и станем спутниками жизни. Давай я заплачу за выпивку и подвезу тебя и всех твоих друзей домой, а ты дашь мне свой телефон». «Извини, но я примерно этим и занимался целый год, когда вышел из тюрьмы. Больше не хочу». Аделаида странно посмотрела на меня. «Что? Ты был в тюрьме?» «Что?» Я весь сжался, сердце заколотилось в груди. «Боже, что я сказал?» «Нет, я...» «Что ты сделал?» «Ничего, черт, извини, я не должен был. Извини». «Ты не волнуйся, ничего страшного. И я не хотел тебя расстраивать, просто интересно. Если не хочешь, не говори. Меня это не касается». «Как я мог проколоться?» Потрясающее легкомыслие. Странно еще, что и про убийство не сболтнул. «Так, думай, Ян, думай». Она еще сидит напротив, не закричала в ужасе и не убежала. Более того, судя по горящим от любопытства глазам, в ближайшее время не собирается. Да и с какой стати? Что тут такого? За решеткой перебывала куча народу, хотя рассказывать об этом окружающим, особенно девушкам, конечно, не рекомендуется. Что интересно, она теперь обо мне думает? Вероятно, ничего хорошего. Как обидно, ведь до сих пор все шло так хорошо. Кретин. Неужели трудно следить за тем, что болтаешь? «Ладно, ничего не поделаешь. Слово не воробей. Аделаиду я больше никогда не увижу. А может, оно и к лучшему. По крайней мере, ее не нужно убивать. Или все-таки нужно?» «Нет, конечно, не нужно. Допустим, сидел я, ну и что? Понятно, что детей от меня она не захочет рожать, но и в полицию не побежит. Зачем? Это уже хорошо. Черт побери». Аделаида продолжала смотреть мне в глаза, ожидая ответа, и я решился. «Теперь уже все равно. Только не про трусы. Не стоит унижаться». «Убийство», — произнес я тихо. «Не может быть. Я не хотел, все вышло случайно. В драке. Я тогда был совсем мальчишкой». «Боже мой, как это произошло?» «Извини, мне не хочется рассказывать. Столько лет прошло. Я стараюсь забыть». «Да-да, конечно, извини, я не подумала. Теперь мне понятно». «Что понятно?» «Почему тебе трудно разговаривать с женщинами? И что у вас общего с Крейгом? И почему ты всегда немного грустный?» «Неужели?» «Да, но тебе идет». «Спасибо». Я оттолкнул тарелку с недоеденной рыбой. «Ладно, если ты хочешь распрощаться и уйти, я все пойму. Не беспокойся, я не буду тебя преследовать». «Уйти? Ян, какой ты глупый! Меня совершенно не беспокоит, что ты был в тюрьме», — воскликнула она. Я оглянулся. Нас могли услышать. «Поверь мне, я не собираюсь осуждать тебя за прошлые ошибки. Мы все ошибаемся, жизнь есть жизнь. Ведь это не вошло у тебя в привычку, верно?» «Ну вот, ты замечательный человек, тонкий, деликатный. Я таких еще не встречала и страшно рада, что познакомилась с тобой. Так что, если эта перспектива не приводит тебя в ужас, мы могли бы встречаться и дальше». «Ты хочешь?» «Хочу», — улыбнулась Аделаида и снова занялась рыбой. Я сидел и смотрел на нее, не в силах поверить тому, что услышал. Выходит, как специалист по компьютерам я скучен, но стоит добавить сюда убийство, и она уже готова целовать мне руки? «Ты знаешь», — продолжала она, — «я, пожалуй, не стану рассказывать во всем этом Джеки и Элейн». «Почему?» «Потому что тогда тебе придется отбиваться от них руками и ногами». Я задумчиво почесал в затылке. «Как понять этих чертовых женщин?»